Глава 31. Война глазами спутников. Среди множества аспектов специальной операции на Украине есть один особенно показательный, обнажающий новую парадигму. Если на Земле боевые действия во многом напоминают баталии XIX века, то в космосе мы видим войну будущего. Причем с беспрецедентным новшеством. В борьбу на внеземной арене вступили корпорации и частный бизнес. Это ключевой момент, но прежде чем говорить о нем, стоит вспомнить самые яркие эпизоды противостояния в космосе. Например, перепалку в Твиттер между Скоттом Келли, одним из рекордсменов по пребыванию в космосе среди американских астронавтов, и Дмитрием Рогозиным, ближайшим соратником Владимира Путина, бывшим вице-премьером по оборонной промышленности и тогдашним главой Роскосмоса. Эта перепалка, случившаяся в марте 2022 года, при всей своей кажущейся несерьезности, знаменовала конец 40-летней эпохи мирного сотрудничества. Неудивительно, что именно Международная космическая станция, главный символ космической дипломатии после окончания Холодной войны, оказалась в эпицентре конфликта. Рогозин поспешил напомнить, что навигация МКС обеспечивается российским сегментом, и обратился в Кремль с предложением прекратить сотрудничество. Москва охотно поддержала эту идею, правда, с той оговоркой, что международные партнеры США, Европа, Канада и Япония получат уведомление за год до выхода России из проекта. И хотя срочной эвакуации МКС можно не опасаться, последствия кризиса будут долго ощущаться в космосе. Особенно это касается Европы, которая, поддавшись скорее эмоциям, чем здравому смыслу, решила полностью разорвать сотрудничество с российской стороной. Первые на себе последствия кризиса испытала OneWeb, британская компания с государственным участием. На стартовой площадке Байконура остались 36 ее спутников для интернета, их запуск на ракетах-носителях «Союз» планировался через несколько недель. Та же участь постигла два новых спутника навигационной системы «Галилео» — стратегически важного европейского проекта. В ответ Европейское космическое агентство объявило о приостановке «ExoMars» — совместной экспедиции на Марс, намеченной на сентябрь 2022 года. Несмотря на готовность Москвы продолжать сотрудничество, Европа предпочла дождаться лучших времен и переключилась на НАСА и другие частные компании — прежде всего, SpaceX. Двуликий Starlink. Маск стал олицетворением того, как частный космический бизнес превратился в полноправного участника международной политики. И дело не только в том, что SpaceX пришла на помощь OneWeb. Еще в первые дни военной операции Маск предложил поставить на Украину терминалы Starlink. Из-за 11 тысяч спутников SpaceX весь мир мог услышать выступление Владимира Зеленского. Но это лишь верхушка айсберга. Как показало расследование Politico, система Starlink обеспечила украинским войскам на передовой, в восточных регионах, где наземная инфраструктура разрушена, возможность поддерживать связь, получать разведданные и управлять дронами для решения оперативных задач. Несмотря на непрерывные попытки глушения сигнала и хакерские атаки, Starlink стал для России практически неуязвимым противником. Не случайно еще в 2021 году Госдума планировала запретить работу системы на территории РФ под предлогом того, что она обходит государственные центры контроля связи. Характерно и то, что в мае 2022 года китайский журнал Modern Defense Technology опубликовал статью о способах силового и технического подавления спутников SpaceX, назвав их «угрозой национальной безопасности». Особого внимания заслуживает и другой факт. После сентября 2022 года, когда на конференции в Аспене Маск открыто продемонстрировал симпатии к Владимиру Путину, связь Starlink начала регулярно пропадать, особенно в южных регионах Украины. Как сообщала Financial Times, перебои затронули подразделения в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, оставив украинские части без связи. По данным Ронана Ферро из Wired, многие американские и украинские официальные лица убеждены. Отключение производила сама SpaceX, используя геозонирование, технологию блокирования связи на определенных территориях. Вмешательство олигархов и крупного бизнеса в судьбы государств – явление не новое. В Первую мировую Джон Пьерпонт Морган щедро финансировал страны Антанты. Позже Джон Дэвисон Рокфеллер-младший поддержал создание Лиги наций, а совсем недавно владелец казино Шелдон Адельсон через правые израильские СМИ развернул масштабную кампанию в поддержку Беньямина Нетаньяху. Но события на Украине показали, в какой огромной степени США как государство зависит от решений Илона Маска как бизнесмена. Мало кто из частных лиц играл столь значимую роль в формировании экономического и политического баланса сил. И уж точно никто не делал это столь откровенно. Главная причина такого влияния – космические возможности SpaceX. Впрочем, Starlink и OneWeb – это лишь часть той угрозы, которую, по мнению России и Китая, представляют спутниковые мегагруппировки. Amazon планирует вывести на низкую околоземную орбиту 3236 спутников Kuiper для обеспечения глобального широкополосного доступа в интернет. История космической гонки продолжается, и ее исход пока неизвестен. Кибервойна. SpaceX не единственная компания, чьи космические технологии оказались востребованы в ходе конфликта на Украине. На этом активно зарабатывают и частные компании, предоставляющие доступ к спутниковым снимкам и их обработке. Среди них американская Spire Global с группировкой более чем из сотни наноспутников для наблюдения за Землей. Несмотря на прекращение пусков на российских союзах, которыми компания традиционно пользовалась, спрос на данные с ее спутников со стороны бизнеса, государственных структур и НКО достиг рекордного уровня. SPAR собирает информацию в радиочастотном диапазоне, отслеживая перемещение морских и воздушных судов, а также метеорологическую обстановку. То же самое можно сказать и о Black Sky Technology, которая собирает и продает данные со спутников и из других источников. В январе 2022 года компания приступила к мониторингу развертывания российских войск у границ Украины. С того момента она поставляет снимки и аналитику своим клиентам, широкой публике и СМИ. Схожим образом действует и Maxar Technologies, производитель спутников и поставщик данных дистанционного зондирования Земли. По словам исполнительного вице-президента компании Тони Фрейзера, Maxar ведет круглосуточный мониторинг событий на Украине и в Беларуси, как на суше, так и на море. Очевидно, что такой уровень контроля дает серьезное стратегическое преимущество. И пока Китай и Европа пытаются догнать США, Еврокомиссия уже объявила о создании собственной системы спутниковой связи IRIS, в Северной Америке именно частный сектор прокладывает путь в будущее. При этом нельзя игнорировать тот факт, что сегодня главным игроком в космосе выступает уже не НАСА, а Министерство обороны США, которая не случайно много лет использует ракеты Falcon 9 от SpaceX. Поэтому сложно не рассматривать работу Starlink на Украине как боевые испытания инфраструктуры для будущих конфликтов. Показательно и то, что транспортное командование США, US Transcom, совместно с компанией Маска, изучает возможность использования космического корабля Starship для перевозки грузов, а в перспективе и личного состава. Надежная техника, бесперебойная связь и устойчивость к кибератакам – вот чем должны обладать будущие хозяева космоса. И кто первым возьмет под контроль окололунное пространство и низкие околоземные орбиты, тот уже в ближайшие годы будет диктовать правила всем остальным. Разумеется, преследуя собственные интересы. Мы стоим на пороге исторических перемен. В 1991 году война в Персидском заливе совершила революцию в военном деле, впервые показав, как спутники и компьютеры помогают перехватывать вражеские ракеты в реальном времени. Через 10 лет конфликты в Ираке и Афганистане ознаменовали следующий этап. Операторы коммерческой спутниковой связи начали предоставлять военным на Ближнем Востоке каналы высокоскоростной передачи данных. События на Украине показали следующий этап эволюции. Отныне все, включая мир на Земле, зависит от тех, кто контролирует космос. Неважно, государство это или частные компании. И это в корне меняет правила игры.